Роджер забрался на заднее сиденье машины, Харрис сел рядом, Листер на место водителя и еще один человек в штатском, очевидно, сержант Дрейтон, рядом с водителем. Когда они тронулись, Роджер успел внимательно осмотреть другие автомашины. Потом он увидел большой белый камень и перекрашенную табличку-указатель. Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза, ощущая на себе тяжесть руки Харриса. Стоило ему только пошевелиться, как Харрис тут же пустил бы в ход свой огромный кулак. Бежать Роджеру было бессмысленно, так что Харрис мог не беспокоиться. Роджер никак не мог собраться с мыслями. Вспомнил изуродованное лицо женщины. Все происходящее казалось ему каким-то неестественным и нелепым. Машина медленно съезжала по склону пологого холма, по которому Роджер поднимался, когда направлялся к дому. На дороге встретилось несколько опасных поворотов, и ни один из них не был обозначен дорожными знаками. Еле видимые в темноте тонкие голые ветви кустарников клонились под порывами мартовского ветра. Дорога блестела от воды. Деревья, словно серые привидения, бесследно исчезали позади автомобиля. Впереди, по ходу движения, забрезжили огни. Это была деревня Хелшем. Но машина свернула на Гилдфорд. Кого он знал в Гилфорде? Шофер круто повернул вправо и неожиданно резко нажал на педаль тормоза. Всех швырнуло вперед. Роджер даже не успел бросить взгляд на дорогу. Глава 4. Нападение. Свет фар выхватил из темноты фигуру человека в дождевике и низко надвинутой на лоб шляпе. Он стоял перед машиной, направив на нее пистолет. Роджер заметил еще каких-то людей. Один из них быстро подбежал к машине и дернул дверцу водителя, направив на него оружие. Харрис что-то проворчал и сильно сжал руку Роджера. Роджер ощутил на ней холодок стали. Потом раздался щелчок, и он снова оказался связанным наручником, но теперь уже с Харрисом. «Спокойно», — произнес ровным, невыразительным голосом человек с пистолетом. Нижняя часть его лица, словно маской, была закрыта широким шарфом. «Делайте, что вам скажут, и вас никто не тронет». «Вы с ума сошли?» — раздался резкий голос сержанта Дрейтона. «Не более, чем вы», — последовал ответ. «Нам нужен Уэст». «Здесь нет никакого Уэста», — начал было шофер. «Окей, забудь это имя. Нам нужен ваш пленник. Это наш парень. Давай, друг, вылезай». И он посмотрел на Роджера. Взгляд был запоминающимся. Глаза незнакомца в лучах фар словно излучали пламя. «Мы из полиции!» — вскричал Дрейтон. «А нам нужен наш приятель, даже если бы вы были армией, флотом и авиацией!» Дуло револьвера качнулось в сторону Роджера. «А ну, вылезай!» Дверца с той стороны, где сидел Роджер, открылась. В ее проеме появился еще один человек с ружьем. «Я не могу!» — начал было Роджер. «Можешь, можешь, парень! И поспеши, мы не намерены торчать здесь всю ночь!» «Ну, хватит!» — вскипел Харрис. Он, в отличие от Дрейтона, не утратил выдержки. «Убирайтесь отсюда!» — крикнул он хорошо поставленным голосом, словно обращался к толпе зевак, сбежавшихся поглазеть на уличное происшествие. «Этот человек арестован! Прочь с дороги!» «Мне мешают наручники», — произнес Роджер. Ему нелегко было сохранять спокойствие и говорить безразличным голосом, сознавая, что наступила вторая фаза задуманного против него заговора. Харрис откинулся на спинку сиденья и, извлечь его из машины, даже силой, было далеко не простой задачей. Весил он явно больше сотни килограммов. «У него ключ, не так ли?» — хрипло спросил человек с необычными глазами, указывая на полицейского. «Я сказал, чтобы ты убирался», — снова проворчал Харрис. «Через минуту подойдет машина, и тогда...» «Не морочь нам голову», — сказал человек. «Тебе же будет лучше, если ты откроешь наручники». «Кто, я?» — спросил Харрис. Он взмахнул левой рукой, и какой-то предмет, блеснув в свете фар, полетел в кусты. Это был ключ. Теперь на то, чтобы отыскать его, ушло бы несколько часов. Дверца машины, там, где сидел Харрис, распахнулась. Он обернулся и тут же получил сильный удар рукояткой револьвера по голове. Вслед за ним удар в челюсть. Резким движением сбив с головы Харриса шлем, человек снова ударил его. Харрис сполз на пол машины и затих. «Послушайте, вы что, рехнулись?» — выдохнул Дрейтон. «Вот именно. Делай, что тебе сказали». Нападавшие уже вытаскивали тело Харриса из машины. Вместе с ним скользнул к дверце и Роджер. Наручники больно сдавили ему руку. Наконец Харрис оказался на земле, а Роджер вывалился из машины на его обмякшее тело. «Спокойно», — произнес человек, нокаутировавший Харриса. Подошел другой и взял Роджера за руку. Теперь ему была видна стальная цепочка, соединявшая полисмена с узником. Он склонился над замком и тонкой пилкой стал перепиливать цепь. К шуму дождя прибавился скрежещущий звук. Вода холодными струйками стекала Роджеру за ворот. Одежда быстро намокла. Двое полисменов молча стояли возле машины под дулами пистолетов. Человеку с пилкой потребовалось всего 5-6 минут. Вскоре Роджер уже с новой компанией ехал в машине вниз по склону холма. Роджер не анализировал происшедших с ним событий. Схема выглядела довольно просто. Выбирают какого-нибудь полицейского, с помощью фальшивой записки его заманивают в пустынный дом, там убивают беззащитную девушку, все улики выстраивают против этого детектива, ему присваивают фальшивое имя, под этим именем он попадает в руки полиции, затем его уже под настоящим именем отбивают у нее. И, наконец, увозят в неизвестном направлении. «Сигарету?» — предложил человек, сидевший рядом, и глаза его загорелись странным серебристым огнем. «Благодарю». Человек зажег две сигареты, одну протянул Роджеру и откинулся на спинку сиденья. Он стянул с лица шарф, и огонек сигареты осветил острый кончик его носа. Машина свернула с узкой дороги на шоссе, ведущее через Хелшем к Лондону. Мощный автомобиль легко съедал километры дороги. «Отдыхаете?» — спросил сосед Роджера. Его голос и манеры не соответствовали выражению его глаз. «Вроде бы. Должен вам заметить, что вы вели себя превосходно. Я полагаю, мы сработаемся». «Рано или поздно вам придется спросить, буду ли я работать с вами», — ответил Роджер. «И это совсем немаловажный вопрос». Человек рассмеялся. Он был явно уверен в успехе. «Теперь у меня к вам вопрос, чтобы окончательно успокоиться», — как бы, между прочим, сказал Роджер. «Ну что ж, слушаю». «Что с моей женой?» «Вероятно, она ждет вас дома, если уж не позвонила в Скотланд-Ярд, чтобы сообщить о вашем исчезновении». У Роджера не было оснований не верить этому человеку. На душе стало немного легче. Значит, Джанет избрали наживкой. И винить в этом Эдди Дэя не стоило. Машина, не сбавляя скорости, неслась по освещенным авеню, иногда сворачивая в темные улицы. Наконец, возле Гилфорда она выехала на объездную дорогу и теперь мчалась вдоль рядов маленьких домиков. Впереди, метрах в 20, шел такой же мощный автомобиль, обогнать который они, видимо, не намеревались.